Глава 8. К берегам Янтарного моря. В последние дни августа мы получили директиву ставки на новую операцию, которая в дальнейшем вошла в историю Великой Отечественной войны как Прибалтийская стратегическая наступательная операция, включившая в себя 4 фронтовые и межфронтовые операции: Рижскую, Таллинскую, десантную Моонзундскую и Мемельскую. Из полученной директивы и из бесед с представителем Ставки мы смогли уже тогда представить себе, правда не в полном объеме, ее гигантский размах. Возможность осуществления этой грандиозной операции возникла в связи с тем, что в ходе летнего наступления в июле-августе 1944 года советские войска вступили на землю Эстонии, освободили значительную часть Латвии и большую часть Литвы, выйдя к началу сентября на линию западнее Нарвы, Чудское озеро, Тарту, восточнее Валги, западнее Гульбины, Круспилс, Бауска, Елгова, западнее Шауляя, Расиняй. В Прибалтике оборонялись по-прежнему немецко-фашистские войска группы армий «Север» в составе армейской группы «Нарва», 16-й и 18-й армии, а также 3-й танковой армии из состава группы армий «Центр». 25 сентября эта армия была включена в состав группы армий «Север» при поддержке 1-го и части 6-го воздушных флотов. Всего 56 дивизий и 3 бригады, свыше 700 тысяч человек, около 7 тысяч орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 400 боевых самолетов. Численность группы армий «Север» дана без учета 3-й танковой армии. Противник имел прочную многополосную оборону от линии фронта до побережья Балтийского моря. Замысел советского верховного главнокомандования в Прибалтийской стратегической наступательной операции заключался в нанесении мощных ударов по сходящимся направлениям на Ригу силами 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов и силами Ленинградского фронта совместно с Балтийским флотом на Таллинском направлении с целью расчленить оборону врага, окружить и уничтожить его группировку по частям и полностью освободить Прибалтику. Советские войска насчитывали 900 тысяч человек, около 17 500 орудий и минометов, более 3000 танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 2600 боевых самолетов. Конкретно перед войсками 4 фронтов ставились следующие задачи. Ленинградский фронт должен был принять полосу обороны от 3-го Прибалтийского в районе Тарту, начать оттуда наступление на Раквере и выйти в тыл войскам Нарвской группировки противника, а в дальнейшем продвигаться на Таллин. Краснознаменному Балтийскому флоту надлежало содействовать наступлению войск этого фронта огнем корабельной артиллерии, ударами авиации и высадкой десантов. Войскам 3-го Прибалтийского фронта, занимавшим рубеж от озера Вырцъярве, следовало наступать в направлении на Валмиеру, Цесис и далее к Рижскому заливу. Совместно с силами 2-го Прибалтийского фронта, уничтожая группировку противника в районе Смилтоне. Перед 2-м Прибалтийским фронтом, действовавшим в полосе от Гульбини до Даугавы в районе Гостини, стояла задача разгромить во взаимодействии с соседними фронтами фашистские войска севернее Даугавы и овладеть Ригой. Войскам 1-го Прибалтийского фронта, развернувшимся на 400-километровом фронте от Даугавы до Бауски, Елговы, Добели, Жагери, Шауляя, предстояло тоже внести свой вклад в осуществление этой стратегической операции. Мы должны были измотать в оборонительных боях мощную группировку 3-й танковой армии противника и не допустить ее прорыва на Елговском и Шауляевском направлениях. Одновременно наша 43-я армия наносила удар из района юго-восточнее Елгова на Ицаву, а часть сил 4-й ударной армии из района Бауски на Вецмуйжу. Сначала они должны были овладеть рубежом Вецмуйжа и Ицава, а затем прорваться к устью реки Даугава и вместе с войсками 2-го и 3-го прибалтийских фронтов разгромить рижскую группировку врага и отрезать остатки группы армий «Север» от Восточной Пруссии. Словом, ставка подтвердила задачу, на выполнение которой нас уже нацелил Василевский. Однако начало наступления она наметила на 15 сентября. Александр Михайлович объяснил, что перенос начала операции на более поздний срок объясняется необходимостью тщательно подготовить войска 2-го и 3-го прибалтийских фронтов к наступлению, а главное перебросить 2-ю ударную армию Ленинградского фронта в район Тарту. К началу сентября в тылу противника к северо-западу от Елговы оставалась лишь часть сил 346-й стрелковой дивизии, 800-900 человек, так как ее главные силы пробились через вражеское кольцо. Я приказал крейзеру направить в район окружения смелого, решительного и предприимчивого офицера 346-й стрелковой дивизии, чтобы организовать прорыв окруженных на Елгову. Выбор пал на заместителя командира 1164-го стрелкового полка майора Павла Семеновича Бублия. В ночь на 2 сентября Бублий с группой бойцов и командиров проник в тыл противника, а на следующий день радировал, что организует вывод подразделений. Потом радиосвязь прервалась. Невольно возникло опасение, что противник расправился с окруженными. Но 5 сентября командарм вдруг доложил, что майор Бублий вывел 700 бойцов и офицеров. Они прошли с боями 30 километров, уничтожив вражеские заслоны. Бублий был удостоен звания Героя Советского Союза. Подготовка к наступлению шла полным ходом. К операции привлекались пока лишь 43-я армия генерала Белобородова, 22-й гвардейский стрелковый корпус 4-й ударной армии и 3-й гвардейский мехкорпус. 43-й армии надлежало форсировать реку Лейлупе в районе Бауски, прорвать оборону противника на 9-километровом участке, правее в треугольнике между реками Мемеле и Муша. 2-й гвардейский корпус должен был после преодоления реки Мемеле прорвать оборону на 4-километровом участке. Замысел операции был следующим. Встречным ударом обоих объединений разгромить Баусскую группировку фашистских войск и затем развивать наступление в общем направлении на устье реки Даугавы, то есть на Ригу. После прорыва первой полосы обороны 43-я армия должна была сматывать, как любили выражаться фронтовики, фашистскую оборону по реке Лейлупе влево и этим расширять брешь в ней. А для наращивания темпа наступления мы готовили фронтовую подвижную группу, основу которой составил наш прославленный 3-й гвардейский механизированный корпус. Ввести его в сражение мы собрались в первый же день, сразу после прорыва тактической обороны, чтобы враг не успел подтянуть резервы. Продвигаясь на Кекову и Ригу, обуховцы должны были расчищать дорогу пехоте, дезорганизуя управление фашистскими войсками. Так как первая полоса вражеской обороны была неглубокой, мы наметили провести артподготовку всего на глубину 3-4 километра, чтобы сэкономить снаряды для сопровождения пехоты и танков. Штаб фронта тщательно сопоставил наши силы, предназначенные для удара, с противодействующими и убедился, что для наступления на Ригу возможностей у нас маловато. Досадно было, что ни 51-я, ни 5-я гвардейская танковая армии, так же как 19-й и 1-й танковые корпуса, не могли принять участие в операции одновременно с войсками 43-й и 4-й ударной армии, из-за того, что мощные танковые кулаки врага еще угрожали нам ударом с запада на Елгову и Шауляй. Вот почему мы с Василевским стали думать над тем, как все же привлечь и эти войсковые объединения фронта к Рижской операции. И пришли все-таки к решению, не теряя времени, готовить нанесение удара главными силами 51-й армии, а также танковой армии и двумя танковыми корпусами из района Елгова и Добели на Кемере, чтобы снова выйти к Рижскому заливу и перерезать узкий коридор, соединяющий группу армий «Север» с Восточной Пруссией. Нанесение такого удара, безусловно, сыграло бы решающую роль в разгроме рижской группировки немцев. Только начало этого удара мы решили отнести на более позднее время. Готовность же к активным действиям наметили на 20 сентября. Василевский отстоял это решение перед Сталиным, и мы приступили к его выполнению. Еще 22 августа на должность командующего нашей гвардейской танковой армии прибыл генерал-лейтенант Вольский. Я был очень рад вновь встретиться с этим замечательным танкистом. Ведь мы с Василием Тимофеевичем начинали войну на Юго-Западном фронте. Он был тогда помощником командующего фронтом по бронетанковым войскам. Все лето и осень сурового 1941 года мы пережили вместе, сражаясь плечом к плечу. С первых дней генерал Вольский развернул энергичную деятельность по руководству боевыми действиями. А когда армию вывели в резерв, приложил немало усилий для укомплектования соединений частей личным составом, танками и другим вооружением, основательно потрудился над боевым сколачиванием армии. В период подготовки наступления 43-й и 4-й ударной армии на Ригу нам предстояло провести целый ряд весьма сложных мероприятий. В их числе была и подготовка к форсированию рек Мемеле и Лейлупе. Необходимо было собрать огромное количество переправочных средств, подготовить строительство мостов, переправ. И тут у нашего начальника инженерных войск, генерала Косарева, зародилась великолепная идея. Пришел он однажды ко мне вместе с начальником штаба фронта и, весь сияя от радости, предложил перекрыть реки Мемеле и Муша, обе они впадают в Лейлупе, выше участка форсирования плотинами. В результате этого уровень воды в них должен понизиться, и реки можно будет преодолеть вброд. Я выразил сомнение, справимся ли мы с этой задачей до начала наступления. Предложение активно поддержал Курасов, заявивший, что штаб детально проверил все расчеты и считает задачу выполнимой. Было известно, что Владимир Васильевич человек осторожный. Если он поддержал эту идею, значит, она имеет под собой реальную основу. Я одобрил план строительства плотины и каждый день интересовался ходом работ. Но главной нашей заботой было, как всегда, обеспечение скрытности подготовки наступления. Насколько это нам удастся, мы могли выяснить только с началом наступления. Генерал Леонов в тесном контакте с армейскими политработниками развернул кипучую деятельность. Проводились партийные комсомольские собрания в ротах, многочисленные беседы о значении предстоящего наступления, публиковалось множество материалов, в которых рассказывалось о наиболее выдающихся примерах борьбы артиллеристов, пехотинцев и саперов с танками. Надо сказать, что высокий эффект политической работы достигался потому, что в ротах были сильные партийные организации. Всего в войсках фронта насчитывалось около 173 тысяч коммунистов. Во всех ротах были восстановлены партийные организации. В 4-й ударной и 43-й армиях коммунисты и комсомольцы составляли от 27 до 40% всего личного состава. В каждой дивизии безвыездно находились представители фронтового и армейских политорганов, которые всеми формами и методами мобилизовывали воинов на четкое выполнение предстоящей задачи. Перед наступлением военный совет 43-й армии выпустил специальное обращение, в котором говорилось, что действия подразделений будут поддерживать более 1000 орудий, в воздух поднимется около 1000 самолетов, в штурме вражеских позиций примет участие много танков и самоходных орудий. Признаюсь, что когда генерал Леонов дал мне для ознакомления текст этого обращения, я поначалу засомневался, не будет ли это разглашением некоторых данных, которыми противник может воспользоваться. Но, подумав, согласился. Все равно фашистов ничто уже не спасет, а моральное воздействие на бойцов такой документ окажет огромное. На проводившихся в частях митингах это обращение было в центре внимания. Оно сыграло важную роль в подъеме боевого духа бойцов и командиров. Вечером 10 сентября командующий 4-й ударной армией генерал Малышев доложил, что у него все готово, чтобы начать операцию по ликвидации плацдарма противника на реке Мемеле в полосе наступления. Бой начался утром 11 сентября. Весьма удачно. Малышев применил обманный ход. Накануне атаки поставил дымовую завесу на 4-километровом участке, значительно левее участка прорыва. Противник попался на крючок, немедленно стянул туда тактические резервы. Разведка обнаружила это, и ударная группа 22-го гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал Ручкин, стремительно атаковала гитлеровцев. Удар оказался внезапным. Бой длился недолго. Уцелевшие фашистские подразделения были сброшены в реку. Преследуя их, атакующие почти без потерь форсировали Мемеле и захватили плацдарм. Таким образом, воины 4-й ударной нежданно-негаданно перевыполнили задание, не только ликвидировали плацдарм противника, но и сами создали такой же плацдарм на противоположном берегу. Опомнившись, противник бросил в контратаку резервы, но они опоздали. Наши подразделения успели к концу дня закрепиться на левобережье. С этого времени начались беспрерывные вражеские атаки до 15 в день. 13 сентября я и Леонов были у генерала Белобородова, проверяя готовность 43-й армии к наступлению. Афанасий Павлентьевич, как всегда в таких случаях, был сосредоточен и задумчив. Всего каких-нибудь 3 месяца командовал он армией, но я успел проникнуться полным доверием к нему. Командарм 43-й был очень педантичен в подготовке боевых операций. Не упускал из поля зрения даже мелкие, на первый взгляд, вопросы. Лично контролировал всю подготовку войск. Мы на месте убедились в полной готовности 43-й к началу наступления. Об этом же доложил по телефону генерал Малышев. В связи с этим Василевский решил начать удар днем раньше. К Как и замышлялось, Косарев приказал перекрыть плотины. На рассвете мы приехали на КП Белобородова, но из-за дождя и тумана атаку пришлось отложить. Лишь к полудню видимость стала лучше, и мы дали сигнал начать авиационную и артиллерийскую подготовку. Загудела привычная нашему слуху артиллерийская канонада, а над головой заревели самолеты. От саперов поступило донесение о том, что уровень воды в обеих реках упал до 30-50 сантиметров. «Как раз самая пора двигать войска вперед», — обрадовался Белобородов. Я отдал приказ в 13 часов начать атаку. И обе ударные группировки без особого труда переправились через Мемели и Лейлупи и стремительно атаковали противника. Генерал Белобородов не отходил от телефона в нетерпеливом ожидании первых докладов. Вскоре командиры 1-го и 84-го стрелковых корпусов сообщили, что их войска вклинились в оборону гитлеровцев и успешно продвигаются на север. Враг пытается оказывать огневое сопротивление, но артиллерия срывает эти попытки. О контратаках ни слова. Значит, противник ничего не знал о нашей подготовке к наступлению. Видя, что боевые действия развиваются успешно, я передал генералу Обухову приказ начать выдвижение мехкорпуса. Только спустя несколько часов фашистское командование смогло организовать активное противодействие ему, бросив в контратаки все тактические резервы. Но было уже поздно. Первая полоса обороны была войсками 43-й армии прорвана, а в прорыв двинулись бригады генерала Обухова. И хотя фашисты до конца дня несколько раз затевали контратаки, оборона их под натиском танкистов рухнула на всю тактическую глубину. Образовалась брешь шириной 25 километров. Малышев тоже передал радостную весть. 22-й гвардейский стрелковый корпус прорвал первую полосу обороны. По данным разведки, нам было известно, что через город Иицава проходит третий рубеж обороны, который фашистское командование именовало Восточно-Митавской оборонительной линией. Надо было попытаться сходу прорвать и ее. Эту задачу мог решить только мехкорпус Обухова. И мы с нетерпением ожидали донесения о взятии города Иицава. Командир корпуса доложил о результатах боя только к ночи, но и его сообщение не оправдало наших надежд. Уже затемно подошедшие к городу передовые отряды корпуса встретили организованное сопротивление врага и были вынуждены закрепиться в ожидании подхода главных сил. Мы поняли, что противник уже оправился от растерянности, вызванной внезапным ударом, и в дальнейшем войскам придется преодолевать все более нарастающий отпор. А в том, что гитлеровцы умеют отчаянно защищаться, когда им грозит гибель, все мы не раз уже убеждались. Оценивая поступившие в течение ночи из разных источников сведения о ходе сражения, я все более убеждался, что ввязываться в тяжелые бои на подступах к Иицаве, где у врага создан мощный оборонительный узел, нет смысла. Это было бы только на руку противнику, стремившемуся выиграть время для переброски резервов. Поэтому я приказал генералу Обухову обойти Иицаву с востока и развивать наступление к Даугаве и на Ригу. Белобородову было приказано поторопить генерал-лейтенанта Васильева, стрелковый корпус которого наступал вслед за мехкорпусом. К 10 часам утра стало известно, что мехкорпус обходит Иицаву с востока. Вслед за ним двинулись и дивизии 1-го стрелкового. На поддержку этих соединений были нацелены две бомбардировочные и две штурмовые авиационные дивизии. Надо отдать должное авиаторам. Они хорошо содействовали наземным войскам. Истребители решительно атаковали фашистские самолеты, в коротких воздушных схватках уничтожали их или обращали в бегство. А в это время бомбардировщики и штурмовики огнем и бомбами сокрушали живую силу врага, расчищая путь наступавшим. В результате мощнейших ударов летчиков 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса, командир генерал-майор авиации Ушаков, 314-й отдельной ночной бомбардировочной дивизии, командир полковник Плахов, 211-й и 335-й штурмовых авиационных дивизий, командиры полковники Кучма и Александров, фашистские части были значительно ослаблены. Но подгоняемые жестокими приказами Шернера, они продолжали отчаянно контратаковать. В течение дня наступавшие отразили 17 контратак. Мы понимали, что командующий группы армии «Север» предпримет самые решительные меры, чтобы не подпустить наши части к Риге. Ведь падение Риги – это первый шаг к разгрому 16-й и 18-й фашистских армий. 43-я и 4-я ударные армии своим продвижением к столице Латвии словно стягивали веревку на горловине гигантского мешка, в котором оказались главные силы группы армий «Север». Еще каких-нибудь 20 километров, и для фашистских вояк, которые с большим упорством удерживали Эстонию и Латвию, последние пути отступления в Германию будут отрезаны. Вот почему Шернер в середине сентября вновь стал настоятельно просить Гитлера разрешить ему отвести свои войска из Эстонии и Латвии. На этот раз фюрер санкционировал отвод. Таким образом, хотя войскам нашего фронта не удалось прорваться к Рижскому заливу и перерезать коммуникации, связывающие основные силы группы армий «Север» с Восточной Пруссией, все же упорное продвижение соединений 43-й и 4-й ударной армии заставило Шернера осознать реальную угрозу полной блокады своей разбросанной по территории Эстонии и Латвии группировки и разгрома ее по частям. Даже твердолобый фюрер согласился, наконец, с необходимостью срочной эвакуации войск со всей территории Прибалтики, исключая Рижский район и побережье Балтийского моря от Даугавы до границ Восточной Пруссии. Но для того, чтобы можно было вывести войска из Эстонии и северо-восточной части Латвии, надо было любой ценой удержать Рижский коридор. Шернер предпринимал для этого самые решительные меры, но не мог решить эту задачу без существенного ослабления своей обороны перед войсками 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, откуда ему пришлось снимать значительные силы. Генерал Дагаев чуть ли не через каждый час докладывал мне новые сведения о сосредоточении к юго-востоку и югу от столицы Латвии крупных сил танков, пехоты и артиллерии. Надо было спешно прорываться туда, пока Шернер не сколотил под городом мощную ударную группировку своих войск. И я торопил генералов Обухова и Белобородова, требуя, чтобы они наступали даже ночью.